Глава третья. Здравствуй, бабушка. Красная шапочка. Манул осторожно шел между мусорных холмов, глядя по сторонам. Лазить на сами холмы резону не было. Во-первых, высоко, во-вторых, радиация. Хотя хочется. Вон там, под кабиной башенного крана, того, что было башенным краном, если точнее, что-то светится. Манул прицелился туда из абакана. Действительно, артефакт. Кажется, выверт. Выстрелил. Выверт отлетел в сторону. Отскочил от плиты, скатился под трактор. Манул раззадорился. Прицелился. Выстрелил. Выверт отскочил в сторону и скатился ниже. Еще два выстрела, и выверт лежал у подножия холма. Манул взял его, осмотрел и сунул в рюкзак. Неплохой улов. Достать бы снарягу поприличнее, чтоб полазить тут, не боясь радиации. Чуть дальше по дороге было депо, это Манул и раньше знал. Говорили, что в давние времена, то есть пару лет назад, когда свалкой владели бандиты, там была резиденция Борова. Но многое изменилось. Долг выбил бандитов в темную долину, из которой ушли свободовцы, и теперь депо населяли вольные сталкеры. А если и приходили злые люди? Что ж, кто к нам с автоматом придет, тот тут и останется, как говорил Волк. К этому депо Манул и отправился. Уже подойдя к депо, он вдруг услышал знакомый голос. «Если рыщут за твоею непокорной головой, чтоб петлей худую шею сделать более худой, нет надежнее приюта, спрячься в лес, не пропадешь. Если продан ты кому-то, с потрохами не за грош». А это уже было интересно. И голос, и песня. Кто его знает, кто ее написал, но брала она за душу ой как крепко. Бедняки и бедолаги, презирая жизнь слуги, и бездомные бродяги, у кого одни долги. Все, кто загнан, неприкаян, в этот темный лес бегут, потому что здесь хозяин, славный парень Робин Гуд. Манул прибавил шагу. Песня звала, и растрескавшийся асфальт, казалось, сам ложился под ноги. Да и как могло быть иначе? Поди скажи кому, что эта песня не про сталкеров, кровососы засмеют. И плевать, что он слышит ее первый раз в жизни. И живут да поживают, всем запретам вопреки, и ничуть не унывают эти вольные стрелки. Спят, укрывшись звездным небом, мох под ребра положив. Им какой бы холод ни был, жив и славно, если жив. Вот оно, депо. Манул прошел в ворота, поздоровался с часовыми. Направился под крышу ангара. Дождался, пока гитарист, высокий парень с длинными светлыми волосами, допоет песню и сказал: «Привет всем!» И, обратившись к светловолосому, добавил: «Здорово, выдра! Я уж и не думал, что свидимся». «Привет, Манул», — сказал выдра. «Садись, вот». Депо представляло собой большой ангар, прикрывающий два ряда рельсов. Несколько товарных вагонов, 40 человечков или 8 лошадей, почти полностью занимали пространство. Стены вагонов были усеяны выщербленными, говорящими о многих перестрелках. Платформы были забиты сталкерами. Кто-то лежал на голых матрасах, не снимая снаряги. Кто-то сидел возле костерков. Некоторые с автоматами на изготовку были готовы отразить нападение. Обычная жизнь зоны. Возле костра, кроме выдры, сидели еще двое. Один вроде как в возрасте. А может и не в возрасте, просто зона свой отпечаток наложила. Сразу и не поймешь. Лицо грустное, в морщинах. Оружия при нем, кстати, не было. Второй усатый, глаза злые. Не бандит вроде, но не намного лучше. Странный какой-то. Он с любопытством посмотрел на Манула. «Гвоздь я», — представился усатый. «А ты, значит, манул?» «Да, тебя так опознал». «Ага», — ответил манул. «Так и есть». «А я доктор», — сказал тот, что вроде как в возрасте. «Садись, манул. Знаю, что не принято спрашивать, но каким ветром тебя занесло?» «Да», — сказал выдра. «Какими судьбами?» «Да я что?» — сказал манул. «Ты-то как? Пошел с веником, да и пропал. Я уж думал, все, не видать выдры». Выдра усмехнулся. «Мою историю парни слышали. Я ее тебе позже отдельно. А что веник, кстати? Все отмычек переводит?» «Отбегал свое веник», — сказал манул. «Как это?» — спросил усатый. «Кто, где?» «Да никто», — ответил манул. «Влип в карусель. Я бы сказал, на моих глазах, да он сзади шел». «Ты отправился в рейд с веником?» — спросил выдра. «Сумасшедший». Манул пожал плечами. «Зато вот тебя встретил. Ты куда сейчас?» «Да на кордон, думаю», — ответил выдра. «А куда еще?» «Патронов слепой пес наплакал. Хабара нет. Может, Сидорович одолжит чего, или ребята помогут. Да и отдохнуть не мешало бы». «Слушай, манул», — спросил усатый. «А точно веник погиб?» Манул молча протянул ему абакан прикладом вперед. «Похоже, ты его знал. Смотри, на прикладе венок выжжен, так? И метелка рядом». «Точно. Эх, веник, венок», — вздохнул усатый. Вынул из рюкзака бутылку местной паленки, свернул пробку. Пробормотал на помин, и чтоб радиация вышла. Отхлебнул. Навинтив пробку, сунул бутылку в рюкзак. «Ладно, парень», — сказал он. «Что не ты его убил, верю. Зона она... зона. Пойду я. Ты на север?» Манул покачал головой. «Я в темную долину. Веник сказал, там кровосос странный. Сидорович за его щупальца платит хорошо», — соврал он. «Мало ли что, но не нравился ему гвоздь. На север топать как-то боязно». «Добро», — сказал тот, вставая. «Удачи тебе». Сказав это, гвоздь встал и вышел. «Не стоит с ним встречаться», — сказал доктор. «Не бандит, но тип опасный. А знаешь что? Мне на агропром бы надо, а я без оружия. Я всегда хожу без оружия. Не помог бы ты мне?» «А это мысль», — сказал выдра. «Манул, как насчет такой прогулки? Я бы и сам с вами пошел». «Может быть», — сказал манул. «Ты лучше расскажи, как сюда попал и где от веника оторвался». «Это было то еще путешествие. Он меня бандитом сдал в темной долине. Но я вовремя заметил дыру, знаешь, такую аномалию. Редкая штука, туннель в пространстве. Ну и прыгнул туда. Выбросило меня на дорогу какую-то. Впереди река, справа лес за забором, в заборе калитка. Я туда забежал и улегся за деревом. Потом смотрю, где я был, еще два бандита образовались. Посмотрели, стрельнули в лес, но сами не сунулись. Поорали и на юг пошли». «А ты?» — спросил манул. «А что я? Дурее паровоза. Я же сразу понял, это рыжий лес. Помнишь, волк рассказывал? На юге янтарь. Место хорошее, только через выжигатель мозгов идти надо. Ну и пошел по лесу на север. Наткнулся на чей-то труп, разжился грозой с пятью патронами. Хоть какое оружие. Бандиты Ксюшу отобрали. Дошел до дома лесника. Он помог немного едой. Дорогу указал к свободовцам, на военные склады. Там еще на отряд наемников наткнулся. Хорошие ребята, не трогают, за кого не заплачено. Ну а на складах я грозу на это сменял», — сказал он, указав на слабенький автомат, лежащий рядом с ним. «Грозу на гюрзу?» — не поверил манул ушам. «А на кой мне гроза без патронов?» — сказал выдра. «По дороге кончились, а у свободовцев к ней патронов не было. Может, и наврал ихний торгаш, а с пустыми руками фиг поспоришь». Оттуда уже сюда пришел. Вот, собственно». «Да», — сказал Манул, — «путешествие. Слушай, а тебе очень надо на кордон? По Сидоровичу скучаешь?» «А что ты можешь предложить?» — спросил Выдра. «Проводим доктора на агропром, а сами на север. Веник говорил, у него заказчик на вспышки и лунные светы. Если выясним, кто, деньгами разживемся. Если нет, так продадим. Лады?» Выдра посмотрел на Гюрзу. Манул усмехнулся и вынул из рюкзака его Ксюшу. «Держи свою красавицу», — сказал он. «Снял с бандитов. Сперва там и оставил, чтобы не таскать, а потом словно заставило что-то вернуться и забрать. А патронов веник много запас, не пропадем. Доктор, ты не против, если мы двое тебе поможем?» Доктор грустно улыбнулся. Он вообще был грустный, но от помощи не отказался.